68. Письмо Атауальпы и Гуанамоти. Солнце островов, любезная принцесса, привет тебе. Из Туантинсую пришли тревожные вести. Мексиканцы преодолели Панамский перешеек и движутся на юг. Армия моего брата Уаскара сражается доблестно, но сдает позиции. Кита готовится к осаде, ожидая ее к следующей луне. Мой брат Тупак Уальпа сам прибыл сообщить мне о положении дел. Ему и его людям удалось спуститься по реке, которая берет начало в Андах и течет к Океаническому морю через леса. Затем они прошли вдоль берега до земли бразильской, некогда занятой португальцами. Там смогли отремонтировать корабль и добраться до Севильи после долгого странствия. Выходит, что существует еще один путь, связывающий Туантинсую с Новым Светом, хотя пользоваться им в обратном направлении не выйдет. Не сомневаюсь, что мой брат направит по нему другие суда, чтобы я знал, как идет война и развиваются события. Скажи Франциску, что мексиканцы – народ свирепый и кровожадный. Их надо опасаться как самого страшного бедствия. Мой совет – истребить до последнего тех, кто уже топчет французскую землю, пока они не подготовили плацдарм для вторжения, который в этом случае станет неизбежным. Да хранит Бог солнце тебя и всех французов. Севилья, 18 июня 1544 года старой эры. 13-я жатва 5-й четверти. Атауальпа, император, целующий твои руки.